там, далеко, Хойт, Джулиан, Венс и Бу. И все эти шлюшки, которые старательно делают вид, что впадают в экстаз от их идиотских шуток. Хойт она сейчас видела как наяву. Да чего же ему удобно жить, нацепив маску цинизма и безразличия? Как же прав оказывается Эдгар, подметивший, что настоящий крутой парень не интересуется ничем, кроме спорта, секса и выпивки. Ах да, он еще должен презирать тех, кто, с его точки зрения, не крут. Вот и живи с таким отношением к миру. Чего, спрашивается, можно добиваться с такой жизненной позицией, как и чем заполнять свое время? Впрочем, по мнению Крутого, его жизнь наверняка разнообразна и интересна. Можно выпить, напиться, нажраться, окосеть, закатать кому-нибудь в рыло, самому получить по репе, обсудить это дело за очередной выпивкой. Рюмкой бухла, банкой пива, бутылкой пива, целой бочкой пива. Ну, а нажравшись, напившись, окосев и проблевавшись, начать отрываться, колбаситься, оттопыриваться до тех пор, пока тебя не заплющит и не задолбает. И, конечно, остается еще личная жизнь. Нужно подцепить, найти бабу, снять тёлку, потом отыметь ее, перетрахать все стадо, урвать себе классную задницу, запихать, засадить, вставить, воткнуть, сменить машинки масла и приступить к очередному перебору вариантов. Трахаться, трахаться, девочки, девочки, трахаться. А ведь в это же время буквально в шаге от тебя существует другой мир. Мир, в котором люди живут по-настоящему интересно. Где есть о чем подумать, чем заняться, где еще столько нерешенных проблем во всех областях человеческой жизни, от непознанных механизмов функционирования психологии индивидуума до понимания нашего места во Вселенной и законов природы, которые движут мирозданием. Как же можно не замечать, что вокруг столько всего, всего? Шарлотта была так поглощена своими мыслями, что действительно не замечала, что крепко держит Эдама за руку и положила голову ему на плечо. В себя она пришла только после того, как Эдам остановился, выпустил ее руку и пристально посмотрел девушке в лицо. Что должно было последовать за этим, догадаться нетрудно. Шарлотта испытывала к нему нежность и хотела рассказать Эдаму о своих чувствах, и в то же время почему-то не хотелось посвящать его в эту тайну. Рука Эдама вдруг скользнула на ее талию. Он впервые за все время их знакомства притянул Шарлотту к себе и посмотрел ей в глаза пристально-пристально, совсем не так, как смотрел раньше. Что это за взгляд? Что за улыбка? Может, он просто волнуется? Словно в подтверждение этой догадки парень вдруг снял руку с ее талии и нервно взялся за дужку очков. Подергав их на переносице, не то поправляя, не то... Просто так. Он снова положил руку ей на талию, затем наклонился к ее лицу близко-близко, еще ближе. Глядя в его моргающие глаза, Шарлотта вдруг сообразила... Да Эдам же просто не знает, снимать очки или нет. Сделать это сразу или потом. Вот его губы вплотную приблизились к ее губам, и Шарлотта решила воспользоваться опытом, полученным за время общения с Хойтом. Она чуть разомкнула губы и постаралась встретить губы Эдама так, чтобы прихватить их сверху и снизу. Надо же было такому случиться, что Эдам в этот же самый момент разинул рот, рассчитывая, если не на поцелуй в засос, то, по крайней мере, на то, чтобы губы Шарлотты от него никуда не делись. Два приоткрытых рта встретились, и в итоге получился скорее не поцелуй, а какое-то чавканье. Эдам, впрочем, как будто не заметил неловкости ситуации, а она со смешанным чувством симпатии и вины. Чьей вины? Издала слабый стон. Он чуть откинул голову назад, достаточно далеко, чтобы выговорить «О, Шарлотта!» и снова с чавкающим звуком присосался к ее губам. Шарлотта была слишком смущена и сбита с толку. Сбита с толку? Да, именно это она чувствовала, чтобы снова смотреть ему в лицо. Она поспешно опустила голову на грудь Эдаму, рассчитывая, что таким образом ей удастся скрыть свои чувства. Это оказалось большой ошибкой и вдохновило Эдама, в свою очередь, издать стон, причем гораздо более страстный. Он стал раскачивать ее из стороны в сторону, повторяя «Шарлотта, Шарлотта, Шарлотта!»